«Вы сказали золото или я ослышался?» — недоверчиво переспросил Паркер. «Да, я сказал золото, и вы не ослышались», — ответил журналист, нервно затягиваясь, и дым от сигареты кругами поплыл по кабине, пока ветер не утянул его в окно. Машина пересекала одну из тех возвышенностей, на которой опиралась равнина, чтобы лучше видеть океан. Среди степного кустарника робко проглядывали бледные весенние цветочки. Паркер в темных очках сидел рядом с водителем, и жаркий ветер теребил его длинные, не слишком густые волосы. Под лучами полуденного солнца предметы отбрасывали на асфальт тени в виде тонких силуэтов. «Я всегда думал, что вы сумасшедший, но теперь не уверен даже в этом, поскольку сумасшедшие со своим бредом обычно долго не носятся, и в какой-то момент их начинают одолевать сомнения». Отозвался Паркер, оглянувшись на заднее сиденье, где были свалены лопаты, кирки, решета и другие рабочие инструменты, которые, на взгляд далекого от таких дел человека, могли предназначаться именно для раскопок. Потом он допил свое вино, выкинул пустую банку на дорогу и добавил: «Единственный золотой предмет, которым владел лично я, — это зуб. Но его я ухитрился потерять. Кажется, сам же случайно и проглотил. Ну а теперь у вас появился шанс снова обзавестись таким же». «То, что вы хотите отправиться на поиски золота, меня совершенно не волнует, но сильно напрягает и грызет другое — то, что сам я почему-то нахожусь здесь вместе с вами». «А вы положитесь на меня, ведь я откопал информацию, которая сделает нас знаменитыми. Вы когда-нибудь слышали про гнилушку и святого беса?» «Нет, не слышал. Однако названия звучат не слишком заманчиво». «Эти две шахты были заброшены десятки лет назад, и очень мало кто знает про их существование, и мало кому из ныне живущих известно их местонахождение. Там нас ждут настоящие сокровища. Нужные сведения я обнаружил в старых документах, которые мне довелось изучить в столице». «Легко могу себе представить, чем закончится эта затея. Я ведь еще помню, как ваши бумаги разлетались по степи». Журналист вел машину, не обращая внимания на бурчание Паркера. Несколько часов они ехали в сторону побережья. Их слегка подгонял вперед светоносный морской ветер, который стелился над равниной, раскаляя и иссушая ее. Паркер дремал, с наслаждением впитывая солнечные лучи каждой поры своего бледного лица. Но тут журналист крутанул руль, и машина резко повернула. «Ну а теперь что случилось?» Подскочив, спросил Паркер, скорее с раздражением, чем с интересом, но они уже опять ехали прямо. «Вот по этой дороге мы всего за несколько дней доберемся до солончака отчаяния», объяснил журналист, указав рукой назад на развилку, которой только что воспользовался. Паркер напряг память, так как название показалось ему смутно знакомым, и только через несколько минут он вспомнил легенду про каннибалов-тринитариев. Ему стало жутко. «Хватит с меня ваших глупых выдумок!» — крикнул он, решительно перехватив руль. После короткой борьбы ему все-таки удалось развернуть машину, и вскоре они ехали по прежней дороге. «Боже, как вы мне надоели со своими небылицами! Если желаете, я поеду с вами искать золото, только вот про индейцев, сожравших испанских моряков, никогда больше при мне не вспоминайте». «Да успокойтесь вы, наконец, мы сейчас разобьемся. У меня и так тормоза на соплях держатся», — рыкнул на него журналист. «Нет уж, лучше я выйду и останусь здесь», — пригрозил Паркер, делая вид, что хочет открыть дверь. «Никогда не думал, что вы такой трус. Через неделю мы оставим позади Магеллана в пролив, а еще через несколько дней попадем в гнилушку. Как раз к тому времени ручьи, бегущие из тающих ледников, снова станут прозрачными», — объяснил журналист. Но Паркер поудобнее раскинулся на своем кресле, опять подставил лицо солнцу и притворился спящим. Ветер был попутным, и машина летела вперед с немыслимой для ее изношенного мотора скоростью, так что он трясся и вздрагивал с тревожным скрипом, будучи непривычным к подобным подвигам. Наконец, плоскогорье осталось позади, и вскоре журналист затормозил так резко, что двери сами собой распахнулись. Мужчины дошли до края обрыва, чтобы полюбоваться на океанские просторы, и застыли, как вкопанные. Океан ушел от берега и едва был виден вдали, превратившись в сияющую полосу у самого горизонта. А внизу перед ними лежал темный мокрый песок. Отлив и летящий с суши ветер прогнали воду прочь, оставив лишь мелкие ручьи и лужи. Паркер сразу узнал это место. Именно здесь они с Майтон шли по обнаженному дну, пытаясь догнать океан. Здесь попали в окружение предательских потоков, когда неожиданно начался прилив. Недалеко от берега они увидели небольшой рыбацкий поселок, который прятался от штормов за горными утесами. «Знаете, а в этом поселке происходит что-то необычное», — — заявил журналист. Он достал бинокль и увидел большую сцену, перед которой собралась солидная толпа. Чуть поодаль стояли легковушки, грузовики, фургоны и повозки, запряженные лошадьми. «Нет, Паркер, описать это невозможно! Любые слова тут бессильны!» — воскликнул он. Его друг протянул руку за биноклем, чтобы собственными глазами понаблюдать за происходящим, но журналист быстро сунул его обратно в футляр. «Мы должны непременно побывать там», — сказал он, и они вернулись в машину, но у первых же домов оставили ее и дальше двинулись пешком на звуки пронзительной музыки. Посреди площади был сооружен помост, на котором разворачивалось какое-то действо. Однако трудно было, глядя поверх людских голов, догадаться, что оно означает. И только отыскав, наконец, себе место поближе, оба с изумлением поняли, что сцена больше напоминает ринг для бокса и разрисован он хорошо знакомыми Паркеру монстрами. На огромной афише светящимися буквами было написано «Премьера. Новый международный цирк. Турнир по вольной борьбе». В центре ринга стоял Бруно в парадной униформе, украшенной эполетами золотой бахромой и делавшей его похожим на генерала из оперетки. Он держал в руке микрофон. «Впервые в Патагонии и окрестностях состоится бой, в котором примут участие прибывшие к нам прямо из Японии чемпионы по боевым искусствам — братья Хиросима и Нагасаки!» Наряженные в кимоно Эбер и Фредди с воинственными криками прыгали по рингу, изображая удары карате. Лица их были выбелены, а глаза подведены черной тушью, что делало еще очевиднее черты, типичные для уроженцев андского плоскогорья. Между тем робкие аплодисменты зрителей переросли в овации и свист, тотчас подхваченные и разнесенные эхом по узким улочкам поселка. Бруно энергично махал руками, призывая к тишине все больше распалявшуюся публику. «Их соперником станет ужасный убийца, только что прибывший сюда из Германии, Адольф Киллер!» — завершил он представление участников боя. И новая буря аплодисментов встретила ставшего неузнаваемым Дитриха в потрепанной военной форме. Он одним прыжком запрыгнул на ринг, по-немецки что-то выкрикивая и вроде как отдавая команды. Потом скорчил зверскую рожу и несколько секунд стоял, стараясь нагнать страху на замерших в ожидании зрителей. Затем он под одобрительные возгласы скинул френч и выставил на показ татуировки — орлов, свастики и кельтские кресты, покрывавшие все его тело. Боливийцы осторожно подошли к немцу сзади, готовясь к какому-нибудь хитрому маневру с его стороны, в то время как Бруно отложил микрофон, снял парадную униформу и тоже присоединился к борцам. И тут начался жестокий бой с грозными воплями, ударами кулаками и ногами, захватами за ноги, бросками и переворотами. Все это доводило восторженных зрителей до полного экстаза, а Паркер с журналистом молча направились к своей машине, решив не дожидаться конца представления. «Поехали дальше, пока совсем не стемнело», — сказал Паркер, равнодушно пожав плечами. Журналист кивнул, но вдруг резко остановился. «А вы не желаете к ним присоединиться? Наверняка там и для вас найдется подходящая роль». Паркер схватил его за плечо, втолкнул в машину, и они двинулись на юг по извилистой береговой линии. В пути им предстояло провести несколько недель. Они миновали дюны, потом спустились в широкую бухту, которая теперь из-за отлива лишилась воды, и пересекли следы машин, рискнувших двинуться по песку дальше, туда, где были видны остатки затонувших кораблей. Журналист сбавил скорость и спросил. «Хотите? Мы подъедем к ним поближе. Там, на галеонах, может сохраниться и что-нибудь ценное, какие-нибудь сокровища». Паркер опять перехватил руль и резким рывком развернул автомобиль в сторону шоссе. «Послушайте, а вам самому еще не надоел этот бред? Пора бы взяться за ум или повзрослеть. Правда, пора». Журналист глянул на него и вроде бы с ним даже согласился. Во всяком случае, возражать не стал. Потом выехал на дорогу и заставил агонизирующий двигатель кое-как набрать скорость. Тем временем в глубине оставшейся без воды бухты несколько семейств устроили пикники, рассевшись рядом со своими автомобилями, пока молодняк гонял мячи на условно размеченном поле. В качестве ворот были использованы торчавшие из песка ржавые трубы, остатки затонувшего судна. Когда матч закончился, дети помладше принялись строить вокруг тех же труб песочные замки. Они сновали туда-сюда и с упорством трудолюбивых муравьев старались закончить постройку, пока не вернулась вода. Малыши орудовали лопатками и просто ладошками и, наконец, выкопали большой круглый ров. Вдруг один из них указал рукой на его дно, и подозвал остальных. Все столпились вокруг и стали рассматривать части железной поверхности, откуда и торчали трубы, послужившие столбами для футбольных ворот. Дети бросились копать дальше и без устали вычерпывали ведерками воду, не обращая внимания на крики взрослых, уже готовых к отъезду. Наконец появилась ржавая башенка с выбитым на ней номером, который с трудом, но все же можно было разобрать. Вода с угрожающей скоростью прибывала, и малышня со всех ног кинулась к родителям. Только один мальчишка еще немного постоял там, глядя на огромную «Ю» на боку башенки. За ней следовали какие-то цифры. 7, 4, 5, — вслух повторил он, и несколько секунд не мог оторвать глаз от непонятного номера. Потом пожал плечами, отвернулся от верхушки огромного железного корпуса, который уже начал исчезать под водой, и в припрыжку побежал к машинам.